А тем временем... Делане Бельвиль с погашенными фарами остановился в темном пустом переулке. Не хлопнув дверцами, вышли трое мужчин, одетых в черное и оттого почти неразличимых во мраке. Первый вышагивал налегке, грациозно кошачьей походкой. За ним в развалочку шел второй, неся на плече тяжелую сумку. У третьего, огромного детины медвежьих пропорций, в руке тоже была большущая сумка, но пустая. Переулок вывел троицу к высокой каменной стене. Не обменявшись ни единым словом, подозрительная компания повернула направо, проследовала мимо наглухо запертых ворот и остановилась у старого дуба. Дерево росло в шагах в 10 от стены. Здесь человек-кошка, он же агент первого разряда Георгий Никашидзе, надел специальные перчатки с остальными когтями и очень сноровисто вскарабкался на дерево. Булышников и Лютиков, присев на корточки, с интересом наблюдали за действиями своего товарища. Тот пребывал в отличном расположении духа. Этот человек очень любил свою работу. По давней привычке, приступив к делу, он бормотал под нос какое-нибудь стихотворение из тех, что сохранило его память с гимназических лет. Дальше третьего класса чрезмерно резвый мальчуган не поднялся, поэтому стихов запомнил немного, но превосходно обходился и этим скромным репертуаром. Залезая на дерево, он шептал: «У лукоморья дуб зеленый». Распутывая бичеву, золотая цепь на дубе том. Золотая цепь с тихим шелестом рассекла воздух, железный крюк зацепился за кромку стены. Без лязга, без скрежета, крюк был в чехле из прорезиненной ткани. С ловкостью акробата волкодав перелез по веревке с дуба на стену, распластался там и стал изучать обстановку. Его взору открылся чудесный сад. Пальмы, благоуханные тропические кусты, клумбы, стеклянные оранжереи. Но флора агента не заинтересовала. Повертев головой, он определил местоположение часовых. Один прохаживался у входа в дом, второй стоял у ворот. «И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом», — прошептал грузин и, пригнувшись, беззвучно пробежал по стене налево. «Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит». Остановился над воротами, примерился, прыгнул сверху точно на плечи дозорному. Короткий удар кулаком, в котором зажата свинчатка. «Там тишина, там леший бродит». Охранник, дежуривший у дверей виллы, что-то услышал. «Козаче, Джино! Что случилось, Джино?» Держа карабин наготове, осторожно двинулся по аллее к воротам. Прижавшийся к мохнатому стволу пальмы агент вынул метательный нож, взвесил на руке и, с сожалением, спрятал обратно. Губы Никашидзе были плотно сжаты. Лира временно умолкла. «Джино! Джино!» — все громче звал часовой. Лязгнул затвор. Больше ждать было нельзя. Скакнув из засады, агент ударил охранника в висок, подхватил тело, аккуратно уложил на дорожку. Прежде чем открыть ворота, щедро полил засов маслом из бутылочки. Соратников Никашидзе приветствовал словами: «И 30 витязей прекрасных чередой извод выходит ясных». В приоткрывшуюся щель нырнул Лютиков, за ним протиснулся Булышников. У него настроение тоже было отменное. «Господи, отвык в штанах ходить!» — хихикнул богатырь. Грузин посоветовал: «А ты сними». Посмеиваясь, агенты перебежали к дому. Сзади в раскачку шествовал Лютиков. Все ставни первого этажа были закрыты, но сквозь жалюзи просачивался свет. Охрана бодрствовала. Потрогали дверь на замке. «Избушка там на курьих ножках, стоит без окон, без дверей», — почесал затылок Никашидзе.